Глава третья. Первая вечеринка или месть, которой нет. 17 лет назад. В школе я мечтала о пробирках. Мне казалось, нет занятий интереснее, чем разглядывать под микроскопом живые клетки, находить аномалии, патологии, проводить исследования. В итоге поступила на факультет биологии. Именно там я и повстречала Адити, мою первую настоящую подругу. Мы не просто не были похожи, а будто прибыли на Землю с разных планет. Однако, каким-то странным и даже чудесным образом говорили на одном языке. Наша дружба началась с диалога. «Почему ты не снимаешь с шеи этот платок? Жарко же!» На прямолинейный вопрос даю чистосердечный ответ. «Потому что в этом месте у меня уродливый шрам. Не хочу пугать общественность. Дай посмотреть». Я развязываю шелковый шарф и выгибаю шею так, чтобы любопытству было удобнее себя удовлетворять. «Чёрт! Это круто! Реально круто! Ты считаешь?» Удивляюсь её горящим глазам. «Ты же девушка с изюминкой! Парням нравится защищать слабых. А ты с этим отпечатком, чего бы там ни было, выглядишь так, будто именно тебе эта забота нужнее всех. Я Адити!» Протягивает руку. «Тебе больше нравится кровать у стены или у окна?» «Ты серьезно мне уступишь?» «Почему нет?» «Когда-нибудь ты уступишь мне в чем-нибудь для меня важном», — подмигивает. «Походы на вечеринки все до единого были моими ей уступками. Я точно не знала, какую цель преследовала Адити, таская меня на них, но допускала, что она просто не в состоянии понять степень моего мучения всякий раз, как я оказываюсь в громыхающем музыкой замкнутом пространстве, набитом незнакомыми людьми. Поэтому мои уступки случались крайне редко и только потому, что являлись частью моего собственного плана социализации. И к тому же за каждую подобную вылазку я выдавала себе стимулирующую награду – лимонный торт. Это была не первая в моей жизни вечеринка, но совершенно точно первое настоящее, когда хитросплетение человеческих симпатий внезапно становится частью тебя. Ты больше не аутсайдер. Оказалась я на ней по причине, не нарушающей традиций. «Вики, только ты своей непорочностью способна удержать меня от очередного грехопадения», взмолилась в одно прекрасное июльское воскресенье Адити. «Только оденься по-человечески». В результате долгих и мучительных споров мы сходимся на джинсах и блузке. Но когда Адити предъявляет мне желтые босоножки на высоченной танкетке с заявлением «Твой рост может заинтересовать только педофилов», у меня возникает подозрение, что миссия моя заключается вовсе не в избегании секса, а в удвоении его количества. Как бы там ни было, я соглашаюсь. Причин у меня для этого масса, и Адити совершенно не обязательно о них знать. В квартире на 13 этаже новой стеклянной высотки, расположенной в одном из недешевых районов Большого Ванкувера, Китсилана, я сразу чувствую себя не в своей тарелке. На подобных мероприятиях со мной никогда не случается ничего хорошего. Я слышу голос. Среди всей какофонии звуков, орущей бестолковой музыки, смеха, возгласов, монотонного гула чьих-то историй, мои уши улавливают один особенный мужской голос. Необычный. Он громкий и глубокий. Даже где-то грудной. Но главное, терзающее нечто первобытное в тебе своим мужским тембром и породистым британским произношением. Такими голосами говорят рекламы дорогих автомобилей. Мои глаза рыщут в толпе, шарят и находят. Ну, конечно. В моей жизни не бывает простых случайностей, только сложные. Я не знаю, о чем они говорят, и успеваю выхватить лишь обрывок беседы. «Женщина умеет творить магию и красоту. Ее любовь – это солнечный зайчик, отражение света в воде», говорит парень с татуировкой не злой, но опасной собаки на плече. «Как это, Лайф? На самом деле проще некуда. Мужчина – солнце, женщина – вода. Если солнце светит, его отражение в воде расцвечивает их мир бликами». Лайф обнимает свободной рукой сидящую рядом симпатичную девушку и кивает в сторону монитора, показывающего сменяющиеся изображения очертаний обнаженной пары. Ничего пошлого, все скрыто бледными цветными пятнами. «Если светит», — Повторяет за ним девушка с волосами, похожими на паклю. «Да, Дженни, только если солнце светит, вода дает жизнь». «Дженни». Я сразу обратила внимание на ее волосы. Какая-то пародия на кудри. Волосы ведь тоже вьются по-разному. У Дженны настолько мелко и некрасиво, что ее локоны скорее не локоны, а тусклые спутанные дреды. Вероятнее всего, она использует какую-нибудь выпрямляющую химию, чем только усугубляет ситуацию. «Каким светом будет светить твое солнце, если вода плеснет в тебя предательством?» Негромко интересуется британский акцент. Не в шумной квартире в целом, но в этом тесном кружке сидящих на диванах людей виснет неловкая пауза. И мой незнакомец продолжает. «Если не знаешь, что ответить, я помогу. Сначала будет один большой пшшш». Он разводит руками. «Потом несколько столетий ядерной ночи. В конце, если повезет, очень тусклый свет. Потому что светить у тебя больше нет ни сил, ни желания». «Люди ошибаются, Кай. Никто не безупречен. Такие вещи случаются». «Всему виной свободная любовь, свободные отношения. Эмансипация, опять же, не мы это придумали, Кай. Скажи нашим родителям спасибо». Предлагает свой вариант Лейф. «Верность, честь и порядочность уже давно стали атрибутами рыцарской эпохи. Женщины равны в правах с мужчинами. Все хотят секса и все хотят разнообразия. Иногда нужно прощать, а в отдельных случаях это жизненно необходимо». Выдает красивая черноволосая девушка. «Ситуации бывают разные. И знаешь, я бы выбрала любовь и время рядом с любимым, а не принципы, которые делают всех несчастными». Кай молчит, затем с неподдельной тяжестью в голосе выдает. «Думаешь, так ты будешь счастлива? Предательство убивает все. Предательство уничтожает все. Предательство нельзя прощать. Никогда нельзя прощать». В его последней фразе столько экспрессии. А может, виной всему его чеканный британский говор, но у меня на руках, шее и спине поднимаются невидимые волоски. Ползут мурашки. Да так резво, что я даже вздрагиваю. Он чувствует мой взгляд и непроизвольно смотрит в моем направлении. Отводит глаза первым. Делает глоток из своей банки с пивом. Кто-то из ребят спрашивает. «И что дальше?» «А дальше ничего», — отвечает своим завораживающе тяжелым голосом. «Как это ничего? А вот так. Нечто в любой момент может превратиться в ничто. А ничто в нечто», — добавляет та самая девушка, волосы которой похожи на паклю, и улыбается ему так, словно оборачивает, окутывает его с собой. Но его глаза снова на мне. Всего несколько мгновений мы смотрим друг на друга, и именно в этом ничтожно малом отрезке бесконечного времени решается наше будущее. А мы двое замерли, застыли на месте, не дыша и наблюдая за тем, как судьба скрипит пером, вписывая в свою скрижаль наши имена, располагая их рядом, вместе. «Интересно, этот парень, тычу пальцем в моего автобусного незнакомца». «Да, классный», — соглашается Адити. «Голос у него необычный». «Голос? Да ты обрати свой девственный взор на эти плечи, руки, талию, мать честная». «Да, мой незнакомец хорошо сложен. Даже слишком. Мужского много не только в его голосе, но и в каждой детали, впечатляющей пропорциями фигуры. Смятая вечеринкой футболка собирается влажными складками на его плечах и лопатках, вызывая желание протянуть руку и отлепить от его кожи, снять и вышвырнуть вон, а затем внимательно изучить то, что он там прячет под ней. А может, это просто мартини шалит в моей непривыкшей к градусам голове? Подумав эту мысль, я решаюсь выйти глотнуть воздуха на террасу, от открывшегося вида перестаю дышать. Когда-нибудь, когда стану самым лучшим в Ванкувере, да что там, во всей провинции педиатром, куплю себе квартиру в Китсалана. И обязательно в высотке, на одном из верхних этажей, чтобы вот так, как сейчас, любоваться горами. Воздух в тот вечер был совершенно прозрачным, что редкость в наших краях. И горная гряда на фоне залитого лилово-оранжевым закатом горизонта виднелась четко, как на открытке. А под ногами темные северные воды залива Берард. Мне казалось, я даже видел мерцающие вдалеке огни нашей столицы и моей тёзки Виктории на острове Ванкувер. Шум отъезжающего в сторону слайда балконной двери заставляет меня вздрогнуть и практически застыть. Это он. С его присутствием терраса сразу становится вдвое меньше. Или это я в страхе ожидаю ответа на мои глупости в клинике? Горы все так же прекрасны. Залив все так же холоден. Только небо становится более тусклым, и света все меньше. Прямо как в картине, недавно нарисованной этим парнем. Жизнь после ядерной ночи. Я жду от него каких-нибудь обидных или, по крайней мере, едких слов. Но он молчит. В его руках сигареты и зажигалка. «Будешь?» – предлагает мне. «Я не курю». Отвечаю, копируя его спокойствие в голосе, почти умиротворение. Он кивает, прикуривает, а я завороженно наблюдаю за мерцающим красным огоньком в его руках. Вечер безветренный, но дым медленно тянется в мою сторону, одевает меня облаком. «Извини». И я обнаруживаю, что британский грудной голос может быть не только громким и тяжелым, но и очень мягким и тихим. «Давай поменяемся местами. Тянет в твою сторону». Мне показалось, или это «тянет в твою сторону» действительно было двусмысленным. «Давай», — соглашаюсь. Мы меняемся и в процессе успеваем обменяться короткими взглядами. Очень короткими, но у меня возникает ощущение такого тончайшего восторга, когда ты с придыханием наблюдаешь таинство, совершаемое в церкви. Он не курит. Этот парень точно не курильщик. Есть люди, способные складывать большие числа в уме, целиком запоминать поэмы, прочитав их лишь раз, а затем пересказывать, произнося слова задом наперед. Я же гениально различаю запахи. Это часто помогает в диагностике в те редкие случаи, когда меня подпускают к пациентам. До полноценной практики еще очень далеко. Так вот, я могу безошибочно определить заядлого курильщика и даже сделать предположение о том, курит ли он травку, Мальборо или тонкие сигареты с ментолом. И вот там, в автобусе, рядом со мной сидел парень, который не курит. И сейчас в его руках нет пачки, а только одна сигарета. Может, перенервничал и решил снять стресс? Или же его сюда потянуло сквозняком, как дым в мою сторону? Он чуть приподнимается на носках и искоса смотрит на меня. И я не выдерживаю. Изо всех сил толкаю тяжелый балконный слайд, но когда твои нервы на пределе, руки страдают слабостью. Не сразу, но очень скоро рядом с моей ладонью ложится большая мужская ладонь, и дверь легко отъезжает в сторону. «Спасибо», – бормочу. «Пожалуйста». Получаю спокойный ответ. Переживательная волна прибивает к берегу Адити. Благо, подруга еще не успела обзавестись перспективным кавалером. Краем глаза я вижу, что мой незнакомец тоже покидает балкон и занимает позицию неподалеку от нас. Все время поглядывает в нашу сторону, причем так, будто слушает, о чем мы говорим. Поэтому на вопрос Адити, почему бы тебе с ним не замутить, я отвечаю. Потому что терпеть не могу, когда лица мужского пола отращивают волосы. Это уже не парень получается, а страшная девица. Адити прыскает смехом, не стесняясь ржать во всю глотку, а я, проявив неосторожность, сталкиваюсь взглядом с обсуждаемым. Что странно, он не злится и даже не обижается. Он улыбается. «Вот чудак», — думаю. И тоже улыбаюсь. Невольно. Мне действительно не нравятся парни с каштановыми волосами, тем более длинными. А зеленый цвет глаз самый нелепый и некрасивый. Сам по себе. Но вот странное дело. Смешавшись в одно, все эти нелюбимые оттенки человеческого облика произвели на свет весьма горячего парня. Горячее не бывает.